Елизавета Петровна, веселая императрица. Родилась в Коломенском 29 декабря 1709 года, умерла в Санкт-Петербурге 5 января 1762. Цесаревна Лизет, или будущая императрица Елизавета Петровна, думала, что ей предопределено стать французской королевой, женой Людовика XV. Однако этому браку не суждено было случиться. Судьба уготовила Лизет не за мужество, а возможность стать во главе Великой России. Именно ее дочь Петра Великого, подробнее о нем в главе Петр I, первый император России, пожелал видеть народ своей императрицей после кончины Анны Иоанновны Кровавой и засилья власти немцев. Ей помогли взойти на трон гвардейцы в результате дворцового переворота. В 1742 году в Москве состоялось торжественное венчание Лизет на царство. Елизавета Петровна сама себе возложила корону на голову. Так никто из русских императоров прежде не поступал. Будучи дочерью Петра I Великого, Елизавета продолжила дело отца. Она вернула многие политические учреждения, упраздненные ее предшественницей, были расширены права дворян, процветала торговля, появились первые банки, была отменена смертная казнь, наказания для крестьян и в армии стали намного мягче. И воинской доблестью Елизавета Петровна также прославила свое имя, как и ее отец. Русской армией были одержаны две великие победы в русско-шведской и семилетней войнах. Ценой больших потерь захвачены Восточная Пруссия с Кёнигсбергом и даже Берлин. К сожалению, эти территории были возвращены обратно преемникам Елизаветы Петровны, императором Петром III. О нем подробнее в главе «Екатерина II Великая. Матерь Отечества». С детства Лизет обожала танцы, балы и театр. Она организовывала блестящие маскарады, праздники и особенно любила фейерверки. Елизавета Петровна была самой красивой среди монархов своего времени и лучше всех из них танцевала. Каждый день она надевала новое платье, а ее гардеробной ходили легенды. Императрица хотела, чтобы ее окружала красота, и в архитектуре в том числе. В эту эпоху были созданы Зимний и Анечков дворцы, Петергоф и другие. Там и устраивались пышные балы. За любовь к праздникам народ называл Елизавету Петровну веселой императрицей. Зимний дворец. Главный дворец российских императоров в Санкт-Петербурге. Архитектором грандиозного проекта, сооружавшегося 12 лет, стал Бартоломео Франческо Растрелли. Здание возведено в стиле елизаветинского барокко и завершено в 1762 году. В советское время в Зимнем дворце разместилась основная часть экспозиции Эрмитажа. Вместе с Дворцовой площадью он составляет единый архитектурный ансамбль и точку притяжения туристов со всей планеты. В правление Елизаветы Петровны был учрежден первый русский театр. До этого они были иностранными. Это произошло в 1750 году в Ярославле благодаря Федору Волкову. А в 1756 году Волков принял участие в создании первого русского государственного театра. Сегодня это Александринский театр. Актерами там были не только мужчины, как это было принято, но и женщины. Не только увеселения волновали императрицу, она родила и за всеобщее образование. При ней стартовала эпоха просвещения в России. В 1755 году был открыт Московский университет. Увеличилось количество начальных школ, гимназий, появилась возможность образования для женщин с частными пансионами для девочек и акушерскими курсами. Вот такая была добрая, веселая, заботящаяся о своих подданных девочка Елизавета. Недаром ее называли не иначе, как императрица-матушка.